Фаза вторая. Диалог. Итак, вы пригласили ваше бессознательное. Его образы поднялись в ваше воображение. Сейчас вы готовы начать диалог. В большинстве случаев вести диалог значит отдаться на волю волн воображения и просто плыть по его течению. У каждого может быть свой метод, но успех данного эксперимента более чем какого-либо другого требует дать внутренним фигурам возможность жить своей собственной жизнью. На практике это выглядит так. Вы говорите или делаете все, что приходит вам в голову, если вы считаете это уместным и этичным. Если в вашем воображении появляется фигура, которая поначалу хранит молчание, то чтобы завязать беседу, можно задать ей вопрос «Кто ты?». Спросите, что этой личности нужно, о чем она хочет поговорить, что она хочет делать. Лучше задавать вопросы, чем поучать или делать громогласные заявления, поскольку вы прежде всего хотите продемонстрировать свое желание слушать. Если внутренняя фигура что-то делает, запишите ее действия. Затем прореагируйте на ее действия своими действиями или словами. Зачастую внутренняя личность старается вовлечь вас в какую-либо деятельность, отвести вас куда-нибудь, отправить вас в какое-либо путешествие. Если вы ничего не имеете против, подчинитесь ей и запишите все, что произошло по пути. Если же предложение этой личности вызывает у вас сомнения или вам не нравится предложенный ею вид деятельности, вы имеете право сказать «нет». Вы имеете право отказаться и изложить свои причины. Это, в свою очередь, зачастую приводит к жаркому спору между этой внутренней личностью и вашим желанием или нежеланием, неодобрением и опасением. Все это является великолепным материалом для активного воображения. Диалог начался, и различные части вашего «я» обмениваются информацией. Если вы обнаружите, что внутренний персонаж не желает разговаривать, то вы имеете полное право включить насос. Вы можете стать инициатором беседы, как вы это делаете в том случае, когда к вам в гости приходит стеснительный и необщительный человек. Задавайте вопросы, выражайте ваши чувства. Если вы боитесь явившейся к вам личности, скажите это. Если эта личность напоминает вам о каком-то произошедшем с вами случае, или о каком-то сне, или похоже на какого-то из ваших знакомых из внешнего мира, скажите ей об этом. Вряд ли что-то так быстро способствует началу серьезного диалога, как выражение своих чувств. Если вы даете выход своим чувствам и приглашаете вашу внутреннюю личность сделать то же самое, то, как правило, это быстро приводит к обмену информацией. Происходит это, потому что чувства, по большей части, связаны с ценностями, кого или что мы любим и ценим, чего мы боимся, что мы считаем бесчестным или незаконным, чего мы хотим для себя и других. А ценности – это главные действующие силы человеческой жизни. Чрезвычайно важно записывать все, что происходит, и все, что говорится. Перенесение информации на бумагу защищает вас от сползания в пассивную фантазию, таящуюся в темных закоулках вашего разума. Это поможет вам сосредоточиться и обострить ваши ощущения. Физическое действие письма особо прочно закрепляет информацию в вашем сознании. Беседа с одним образом. Для того, чтобы добиться истинного воображения, обязательно следует придерживаться того образа, который появился первым, и той ситуации, с которой все началось, пока оно не придет к своему логическому завершению. Встретив какой-то конкретный образ и начав с ним беседу, очень важно не останавливаться и не отвлекаться на другие образы и фантазии, которые могут ворваться в ваш мозг и начать соревноваться с активным воображением. Если вы допустите, чтобы ваш разум перескакивал с образа на образ и от ситуации к ситуации, то вы ощутите только бессмысленную и никуда не ведущую серию рывков. Если ваше эго искренне обращается к внутренним фигурам и взаимодействует с ними, то у них установится постоянное и осмысленное отношение. Не сидите сложа руки, если ваш разум перескакивает с одного образа на другой и от одного сюжета к другому. Активное воображение – это законченное произведение с завязкой, кульминацией и развязкой. Как и сон, оно, как правило, состоит из определения проблемы, периода подхода к проблеме с разных точек зрения и, наконец, решения проблемы. Все это может произойти в ходе одного сеанса, но может статься и так, что для этого потребуется целая серия сеансов, растянутая на многие дни и даже годы. Понять это вы можете, припомнив уже приводившиеся в этой книге примеры. Первым из них был диалог женщины и ее внутреннего японского художника. В самом начале этого диалога Четко прослеживается момент определения проблемы. Затем следует долгая беседа, в ходе которой предлагаются различные варианты решения проблемы. И, наконец, диалог заканчивается формулировкой решения проблемы. Это не была последняя беседа с японским художником, но решение основной проблемы было найдено уже в ходе первого сеанса. Прямой противоположностью этому примеру является случай с мужчиной, отправившимся в мифическое путешествие, на помощь попавшей в беду королеве. В ходе первого сеанса активного воображения была сформулирована проблема. В королевстве появились злые силы, причиняющие людям страдания. Вина за это возлагается на невинную королеву. Когда мужчина со своим проводником отправляется в путешествие, он делает все, что в его силах, начав спасение королевства со спасения маленькой девочки. Но его приключения только начинаются, и его ждет еще много работы. Действие данного активного воображения продолжается и по сей день в течение вот уже многих лет. Задействуйте ваши чувства. Полное участие в активном воображении является его сутью. Все, что мы говорили о различиях между пассивной фантазией и активным воображением, на этой стадии становится особенно важным. Полноправное партнерство в обмене информацией имеет жизненно важное значение. Следует вносить предложения, проявлять инициативу, задавать вопросы, спорить, возражать. В общем, вести разговор, который обычно имеет место между равными собеседниками. В этом смысле наиболее важным аспектом является задействование ваших чувств. Вы должны чувствовать, что все происходящее реально на самом деле случается, хотя оно происходит не извне, а внутри вас. Если же вы занимаете отвлеченную позицию или относитесь к происходящему как к фантазии, зрелищу, за которым вы наблюдаете с безопасного расстояния, то эксперимент можно считать недействительным. И если вы не задействуете ваши чувства, то это нельзя признать истинным активным воображением. Хороший пример включения чувств – случай с женщиной, которой приснились две игнорировавшие ее мужские фигуры, напоминавшие ей мужа и брата. Какие чувства испытывала она, когда обратилась к ним в своем активном воображении? Она была возмущена, она была в ярости, и все это были самые настоящие чувства. Она задействовала свои чувства в разговоре с этими двумя внутренними личностями, и когда они, наконец, заговорили с ней, это было их реакцией именно на ее чувства. Как правило, признаком подлинности активного воображения является чувство, которое оно вызывает у своего хозяина. Если у нормального человека разыгрывающаяся в его воображении ситуация должна вызвать гнев, страх или безудержную радость, но он этих чувств не испытывает, то я понимаю, что он не воспринимает все происходящее всерьез, занимает по отношению к нему отстраненную позицию, позицию наблюдателя, а не участника. Мы должны принимать самое активное участие в происходящем. Однако существует рубеж, который нельзя пересекать. Мы не должны покидать зону участия и попадать в зону контроля. В нашем активном воображении мы не можем руководить внутренними личностями или происходящими событиями. Мы должны дать нашему воображению возможность идти в избранном им самим направлении, развиваться так, как оно само того хочет, и не должны пытаться заранее определить, что будет в нем происходить, говориться или делаться. Иногда бывает очень трудно уловить разницу между активным участием и попытками управления. Хорошим примером тому являются ваши беседы с реальными людьми. Беседуя с кем-либо, воспитанный человек относится к собеседнику как к равному. Он не пытается доминировать, он не трещит без умолку, чтобы не дать собеседнику возможности выразить свою точку зрения. Так вот, когда вы беседуете с обитателями вашего внутреннего мира, проявляйте тоже вежливость и сдержанность. Бывает, что речи вашей внутренней личности кажутся вам глупыми, примитивными и бессмысленными, или настолько задевают вас за живое, что вы приходите в ярость. И все же вы должны дать ей возможность выговориться. Раз и навсегда откажитесь от попыток контролировать ситуацию. Не старайтесь подогнать ваши внутренние фигуры под стандарты вашего эго. Дайте им возможность быть теми, кем они являются на самом деле. Отказаться от управления воображением означает расстаться с заранее сформированными представлениями о том, что должно в нем происходить и говориться, какое послание должно в нем позвучать. На самом деле, на данной стадии вы вообще не должны думать о том, что все это значит, поскольку, в противном случае, у вас появится искушение отрежиссировать все происходящее, чтобы добиться желаемого результата. Мы должны остерегаться попыток подогнать происходящее под ожидания нашего эго. Мы должны отказаться от приказного образа мышления и открыть дорогу чувствам, конфликтам и личностям, живущим своей жизнью в глубинах нашего бессознательного. Учитесь слушать. Заниматься активным воображением – это прежде всего означает слушать. Не каждая беседа и не каждое общение с вашими внутренними личностями будет происходить посредством слов. Иногда в ходе активного воображения не раздается ни единого слова, а имеют место лишь действия, поступки и наблюдения. Это тоже беседа, хоть и немая. Впрочем, гораздо чаще в воображении все-таки звучат речи. В любом случае, мы должны научиться слушать. Зачастую мы имеем дело только с теми частями нашего «я», который возникает в нашем воображении в образе врага, носителя упрямства, невроза, вредной привычки, незрелости. Так их воспринимает наше эго. Но сейчас, если вместо привычной, длящейся всю нашу жизнь войны, мы собираемся начать диалог, то мы должны научиться слушать. После стольких лет игнорирования этих частей нашего «я», после стольких лет отношения к ним как к низменным частям нашей личности, мы начинаем к ним прислушиваться и обнаруживаем, что они могут сказать нам кое-что очень неприятное. Что ж тут удивляться, что какая-то внутренняя личность говорит мне, что в течение многих лет я был ужасным тираном и заколачивал свою бессознательную точку зрения своего эго. Нужно испытать желание сказать «Кто ты?» «У тебя есть что сказать мне?» «Я тебя выслушаю. Говори хоть целый час. Говори на том языке, на каком хочешь. Я пришел сюда, чтобы тебя выслушать». В большинстве случаев это требует от нас коренного перепросмотра наших установок. Даже если вы оцениваете определенную часть вашего «я» как слабость, дефект, ужасное препятствие на пути к плодотворной жизни, вы все равно должны перестать относиться к ней как к отрицательному герою. Если вы начнете заниматься активным воображением, то должны будете прислушиваться к этому низшему существу так, словно его голос является голосом мудрости. Если ваша депрессия или слабость является к вам в персонифицированной форме, вы должны воздать ей почести, как части вашего общего «я». Да, это очень пугающая перспектива – вывести на трибуну свой комплекс неполноценности, свои чувства вины или свои угрызения совести и сказать: «У тебя есть все права. Ты знаешь то, чего не знаю или не понимаю я. Ты можешь говорить все, что хочешь, пока тебе это не надоест. Тебя будут слушать с уважением. И то, что ты скажешь, будет записано». Именно в этом и заключается подлинная сила активного воображения. Мы учимся слушать тех, кого раньше заставляли молчать. Мы учимся благородству у тех, кому раньше отказывали в уважении. Учитесь отвечать. После того, как мы научились слушать, мы должны научиться также и отвечать, передавать имеющуюся у нас информацию, высказывать свою точку зрения, защищать свои ценности. Зачастую бывает так. Человек научится слушать голос бессознательного, научится воспринимать его всерьез и впадает в другую крайность. Приходит к выводу, что эго ничего не знает. То есть имеет место тенденция воспринимать все слова внутренних фигур как истину в последней инстанции. Это такой же глупый и однобокий подход, как предшествовавший ему эгоцентризм. Если эго нуждается в том, чтобы уравновесить свою точку зрения мнением бессознательного, то и бессознательное должно быть уравновешено установками осознающего разума. Помните о следующем замечании Юнга. Эго – это маленькая пробка, плавающая по поверхности огромного океана бессознательного. У нас часто возникает такое ощущение. Мы чувствуем себя бутылочной пробкой, носящейся по океану жизни, отданной на волю подбрасывающих ее волн. Нам кажется, что от нас практически ничего не зависит. Эту аналогию Юнг продолжил потрясающим заявлением. Несмотря ни на что, пробка морально равна океану, потому что она обладает силой сознания. Хотя эго и мало, но оно обладает той особой силой, которую мы называем сознанием, и эта особая, сконцентрированная сила придает ему такую же необходимость, такую же силу, мощь, такую же ценность, какой обладает бесконечно богатое бессознательное. Маленькая пробка может разговаривать с океаном, у нее есть своя точка зрения, без которой невозможна эволюция сознания. Эго может на равных беседовать с бессознательным. Способность эго к сознанию дает ему силу, право и даже обязанность на равных соревноваться с великим бессознательным и вырабатывать общие ценности. не манипулируйте. Одно из наиболее важных правил фазы активного воображения состоит в том, чтобы никогда не работать по заранее написанному сценарию. Вы не должны знать, что произойдет, до тех пор, пока это не случится. Вы можете знать, как реагировать на ту или иную ситуацию. Вы можете знать, что говорить той или иной личности, погружаясь в воображение. Вы можете знать, что вы ищете. Но вы не можете знать, что собирается вам сказать внутренняя личность, пока она вам этого не скажет. Вы не можете знать, что собираются сделать внутренние фигуры, пока они этого не сделают. Вы имеете право обращаться к вашей аниме, к вашему анимусу или вашей тени, но вы не можете писать за них их речи, и вы не имеете права руководить ими, если они появились в вашем воображении. В своем лучшем проявлении активное воображение – это жизнь, полная сюрпризов и неожиданностей. Мы не пишем плана или сценария, мы просто начинаем и ждем, что будет дальше. Все, что спонтанно, бесконтрольно, непринужденно поднимается из глубин бессознательного, является материалом активного воображения. Мы должны это усвоить абсолютно четко, поскольку сейчас существует великое множество систем, которые легко спутать с активным воображением, в то время как они не имеют с ним ничего общего. Основное же различие заключается в том, что они предусматривают написание сценария, то есть все определяется заранее. Эти системы иногда называют направленным воображением, творческим воображением или как-нибудь еще в том же духе. Всех их объединяет одна предопределенность происходящего. Вы заранее определяете, что должно произойти в вашем воображении. Эго определяет, что оно пытается выбрать из бессознательного и подготавливает сценарий. Идея состоит в том, чтобы запрограммировать бессознательное на выполнение пожеланий эго. Одна из этих систем утверждает, что главная цель воображения заключается в том, чтобы добиться того, чего ты хочешь. Вы закрываете глаза и представляете себе то, чего вам хочется. Новую машину, новую должность, новый дом в сельской местности. И вы используете силу мысленного представления для того, чтобы получить эти вещи. Другая система направлена на то, чтобы человек посредством своего воображения смог превознести себя в собственных глазах. Вы представляете себя таким, каким вам хотелось бы быть – стройным, привлекательным, деловитым, полезным и так далее. Используя свое воображение, человек пытается стать той идеализированной личностью, какой его хочет видеть его эго. Проблема этих систем заключается в том, что все установки исходят от эго. Бессознательное рассматривается как некое тупое животное, у которого не может быть никакой своей точки зрения. Весь смысл взаимообмена заключается в том, чтобы научить бессознательное выполнять пожелания эго. Принятые эго-решения считаются верными. Проблема заключается в том, что в ходе их принятия эго не консультируется с бессознательным. Активное воображение строится на совершенно противоположном представлении о бессознательном. Мы утверждаем, что бессознательное обладает своей собственной мудростью, своей точкой зрения, которая зачастую не менее взвешена и реалистична, чем точка зрения эго-разума. Цель активного воображения состоит не в том, чтобы запрограммировать бессознательное, а в том, чтобы его слушать. Если вы будете слушать бессознательное, то оно, в свою очередь, будет слушать вас. Если вы решили принять участие в каком-то большом проекте, а бессознательное этому противится, то вы не должны пытаться заставить бессознательное согласиться с вашими идеями. Вы как раз должны отправиться в бессознательное, чтобы найти того, кто оказывает сопротивление, и узнать, почему он это делает. Если вы последуете этому совету, то часто будете с удивлением обнаруживать, что у бессознательного есть веские причины для несогласия с вашим проектом или поставленной целью. Возможно, вы одержимы навязчивой идеей или гонитесь за миражом, стараясь достичь невозможного. В таком случае бессознательное, скорее всего, будет сопротивляться и постараются привести вас в чувство, чтобы вы поставили перед собой ту задачу, решение которой вам по силам. А может быть, ваши планы смогут расстроить вашу семейную жизнь, ваш брак, отношения с вашими родственниками и друзьями. Бессознательное может посылать вам физические симптомы, типа депрессии или упадка сил, чтобы не дать вам возможность пойти по пути, который может привести вашу жизнь к краху. Первое правило активного воображения гласит: вы должны уважать ваше бессознательное и понимать, что оно может принести вам существенную пользу, а потому ваш диалог должен быть диалогом двух уважающих друг друга разумных существ. Не может быть и речи о попытках запрограммировать собеседника. Вот почему в случае с активным воображением не может быть никакого сценария. Вы не следуете по заранее намеченному курсу. Вы не вкладываете написанные вами слова в уста встреченных вами личностей. Вы не определяете заранее цель вашего путешествия. Вы не ставите перед собой конкретную задачу и не пытаетесь заставить бессознательное помочь вам в ее решении. В истории есть примеры обоснованного и удачного применения направленного воображения. Один из них – это великие ритуалы святого Игнатия Лойолы, целая серия медитаций, являющихся ежедневным направленным мысленным представлением жизни Христа. Много лет тому назад, когда Юнг читал свои лекции в Швейцарии, он использовал великие ритуалы как самый лучший пример отличия направленного воображения от воображения активного. Например, в этом направленном воображении вы идете по дороге, ведущей на Голгофу. Это день распятия, и в вашем воображении вы находитесь на месте событий. Вы чувствуете запах пыли, пота и крови. Вы слышите улюлюканье толпы. Вы видите венец, крест, струящуюся кровь. Под палящим солнцем вы вместе с толпой двигаетесь к Голгофе и чувствуете, как острые камни царапают ваши ступни. Благодаря медитациям Лойолы, применявшие их настолько живо, они чувствовали запахи, прикосновения, боль, испытывали волнение, представляли себе события из жизни Христа, что становились их непосредственными участниками. Этот вид направленного воображения полезен, если служит религиозным целям. Он был разработан с учетом образа мышления людей Средневековья, но этот образ мышления, в определенной степени, жив и в современных людях, и мы должны уважать его. Однако Юнг говорил, что для нас будет лучше отправиться в активное воображение, пройдя по своей Via Dolorosa, и найти то, что находится внутри нашего индивидуального «я». Наш путь не будет предопределен никем и ничем, за исключением живущей внутри нас реальности. Он не будет проложен в соответствии с чьими-то указаниями или какими-то традициями. Вы, как это было с Лойолой, можете обнаружить, что идете по камням древней дороги, но с такой же степенью вероятности вы можете оказаться на палубе яхты, если именно в это место у вас ведет ваша внутренняя тропа. Вы можете быть абсолютно уверены только в одном. К сожалению, любой путь – это обязательно Via Dolorosa, ибо он ведет нас к тем проблемам и конфликтам, через которые должен пройти каждый человек. Для того, чтобы быть допущенным в царство сознания, ему, возможно, придется страдать, совершать подвиги или жертвоприношения. Если вы обладаете современным мышлением, то должны найти свой индивидуальный путь. Идите своим путем, и это будет одновременно и пугать, и вдохновлять вас. Никто не сможет указать вам дорогу, потому что заранее проложенные дороги больше не существуют. Есть только путь, ваш путь, который ничем не хуже всех остальных, если только вы честно пройдете по нему от начала до конца. Искусственное одиночество в вашей жизни улетучится, если вы поймете, что ваш путь – это самый обычный путь, один из многих, который, однако, отличается от всех остальных, ибо проложен вашей природой. Этот путь дан вам от рождения и ждет, чтобы вы его открыли. По своему пути каждый из нас может пройти только в одиночку. Никто не может нам сказать, куда ведет наш путь, и никто не пройдет его за нас. Если вы пойдете по этому пути, то активное воображение будет вам хорошим помощником. Фаза третья. Ценности. Итак, мы узнали, как приглашать личности из бессознательного и как начинать с ними беседу. Но этого недостаточно. Мы также должны занять и этическую позицию. Как наделенные сознанием человеческие существа, мы просто обязаны привнести в происходящее событие этический момент. Если вы включили воображение, если вы пригласили первичные, инстинктивные силы подняться на поверхность и заговорить с вами, то вы должны очертить определенные границы. Именно руководствующее этими представлениями осознающее эго должно очертить эти границы, чтобы предотвратить сползание воображения в крайность, бесчеловечность или деструктивность. Юнг занял смелую точку зрения, заключающуюся в том, что в созидании человечества играет специфическую роль. Оно привносит в него акт сознания и нравственную точку зрения в высшем понимании этого слова. Окружающая нас Вселенная огромна и прекрасна, но ее силы ведут себя по-своему безнравственно. В отличие от нас, их не волнуют типично человеческие ценности – справедливость, честность, защита беспомощных, служение своим собратьям, сохранение в целостности ткани практической жизни. Это мы привносим эти ценности в окружающий нас мир. И поскольку возникающие в нашем активном воображении создания зачастую с вполне определенной целью персонифицируют безликие силы природы, то мы должны вносить в активное воображение этические, человечные и практические элементы. Юнг также заметил, что без этического конфликта не может быть развития сознания в том смысле, в каком оно понимается людьми. Сознание всегда включает в себя этические противоречия. Мы осознаем существование противоположных ценностей, установок, стилей поведения и понимаем, что должны сделать свой нравственный выбор. Все эти принципы отражаются в активном воображении. По мере того, как возникают внутренние личности, на поверхность поднимаются различные установки и возможности, и мы неизбежно должны занять определенную этическую позицию, чтобы установить равновесие между противоположными ценностями. Не менее ошибочным будет считаться то, что достаточно добиться определенного понимания образов, чтобы на этом процесс познания можно было считать законченным. Их понимание должно быть преобразовано в нравственные обязательства. В противном случае вы становитесь жертвой принципа силы, а это ведет к разрушительным последствиям, опасным не только для окружающих, но и для самого мудреца. Образы бессознательного требуют от человека большой ответственности. Если человек их не понимает, или если он уклоняется от этической ответственности, то он утрачивает свою целостность, что приводит к болезненной фрагментации его жизни. Юнг рассказал о молодом человеке, которому приснилось, что его подружка провалилась в полынью и начала тонуть. Юнг сказал молодому человеку, что он не должен сидеть сложа руки и ждать, пока ледяные силы судьбы убьют его внутреннее женское «я». Он посоветовал ему погрузиться в активное воображение, найти что-нибудь, с помощью чего можно было бы вытащить девушку из озера, разжечь костер, раздобыть сухую одежду и тем самым спасти ей жизнь. Это был тот этический, нравственный и человеческий поступок, который следовало совершить. Эго обязано, как заботиться о привитии чувства ответственности за создание внутреннего мира, так и о благополучии его собратьев во внешнем мире. Речь здесь идет о здоровье нашего собственного внутреннего «я». Я вспоминаю случай, произошедший с одной женщиной, внутренняя архетипическая фигура которой добивалась полного контроля над ее жизнью за счет ее женской природы. Эта женщина занималась анализом вместе со мной, и в ее активном воображении, как правило, появлялся образ очень могущественного и мудрого мужчины. Мужчина сообщал ей чрезвычайно полезную информацию, но в то же время он пытался убедить ее отказаться от ее основных женских инстинктов. Он старался все больше и больше подчинить себе ее жизнь за счет самой сути ее природы. Однажды она занималась активным воображением, и он неожиданно сказал ей: «Отдай мне свои ключи и кошелек. С этого момента всем руковожу я». И в своем воображении она подчинилась ему, отдав ключи и кошелек. Когда она прочитала мне этот эпизод, я подскочил: «Ты ни в коем случае не должна отдавать ему свои ключи и кошелек. Кошелек и ключи символизируют все твои возможности и полное управление твоей жизнью. Если ты их уступишь, ты отречешься от своей законной роли и отдашь все свое сознание во владении только одной части своего «я». Ты не можешь этого сделать, каким бы мудрым или правильным ни казался тебе этот мужской образ. Своей жизнью можешь руководить только ты сама. Ты не можешь передать эти функции кому-либо еще. Послушай, ты должна еще раз пройти через это. Вернись и скажи, что ты забираешь назад свои ключи и кошелек. Скажи ему, что ты будешь слушать его, уважать его и принимать во внимание то, что он говорит. Но ты не можешь допустить, чтобы он руководил всей твоей жизнью. Скажи ему, что о своем «я» должна думать именно ты, и только ты должна принимать решения». Вспышка моего гнева произвела впечатление на женщину, и она последовала моему совету. Она вернулась в свое воображение и объяснилась с этой могущественной мужской фигурой. Мужчина все понял и немедленно вернул ключи и кошелек. К сожалению, эта женщина прекратила заниматься анализом и по прошествии года полностью подчинилась своему стремлению к власти. Она позволила властному аспекту мужской части ее «я» полностью завладеть своим внутренним миром. У нее создалось слишком высокое мнение о себе самой. Она возомнила себя всезнающей, она вслух поучала и пыталась доминировать в любой ситуации. Вот пример того, что получается, когда вы допускаете, чтобы у вас сложилось о себе слишком высокое мнение, когда вы подчиняетесь архетипу и теряете независимость своего эго. В чем тут этическая проблема? Каждый раз, когда вы позволяете одной части вашего «я» подчинить себе все свои инстинкты и ценности, вы неизбежно причиняете себе значительный вред. Ваше поведение и отношения с другими людьми обязательно станут неуравновешенными. Современное слово «этика» и концепция этического поведения происходит от древнегреческого слова, обозначающее «правильное поведение». Примечательно, что это слово, в свою очередь, произошло от греческого же слова «этос», означавшего суть характера или дух личности или народа. Стало быть, этика – это личные стандарты поведения, соответствующие истинному внутреннему характеру индивидуума. Этика – это принцип единства и постоянства. Ведущие себя этично люди – это те, которые стараются, чтобы их поведение соответствовало их же ценностям. Если поведение человека сильно противоречит сути его характера, то это всегда приводит к фрагментации личности. Как сказал Юнг, если он уклоняется от этической ответственности, он утрачивает свою целостность, что приводит к болезненной фрагментации его жизни. На основании всего вышесказанного вы можете выделить три основных элемента, обеспечивающих сохранность этического аспекта в активном воображении. Во-первых, вы привносите этический элемент посредством неукоснительного соблюдения установок и манеры поведения, соответствующих вашему характеру и вашим основным ценностям. Во-вторых, этическое равновесие требует того, чтобы мы не допустили преобладания одного архетипа за счет других. Мы не можем поднести наши основные ценности в жертву стремлению решить какую-то частную задачу. В-третьих, мы должны лелеять и сохранять те специфические человеческие ценности, благодаря которым продолжается обычная повседневная человеческая жизнь и сохраняются человеческие отношения. Коллективное бессознательное обладает настолько мощной силой, что поток примитивной энергии может внезапно подхватить наш осознающий разум и понести его к инстинктивной цели, невзирая на последствия, которые это может иметь для обычной человеческой жизни или окружающих нас людей. В вашем активном воображении обязательно появится могущественный образ, персонифицирующий эту грубую жажду власти. Он может отчаянно убеждать вас отбросить все нравственные принципы, которые мешают вам получить то, чего вам хочется, и освободиться от сковывающих вас обязательств и обязанностей. Эти идеи, как правило, вызывают жгучее желание самоутвердиться, контролировать ситуацию у себя на работе, подчинять себе семью и друзей, заставляя всех плясать под свою дудку. По мере того, как развиваются фантазии такого рода, вы все больше и больше убеждаете себя в том, что очень просто сможете разрешить все противоречия и проблемы. Вы навяжете окружающим вас людям свои правила игры, будете делать все, что считаете нужным, и не будете слушаться тех, кто с вами не согласен. Эти крайности очень привлекательны, поскольку в них есть определенная, хотя и неполная правда. У любого из нас есть недостаток, слабое место в отношениях с самим собой и окружающими. Если мы слабовольны и легко поддаемся настроению, если мы не способны решить обычные житейские проблемы, то нет ничего удивительного в том, что из бессознательного до нас доносится трубный глаз, призывающий удариться в другую крайность. Мы увлеченно фантазируем о том, как бы разрешить все проблемы одним только актом воли. Но если мы воспримем это послание буквально и попытаемся реализовать его в грубой, неразвитой форме, то придем к тому, что будем вести себя как вождь гуннов, Аттила. У нас за спиной останутся только пепелища. Вот именно в этот момент вы и должны бросить на противоположную часть весов этические ценности. В противном случае вы ударитесь в разрушительную крайность, причем разрушаться будете именно вы. Ваша жизнь превратится в пустыню, в которой не будет места ни человеческим ценностям, ни человеческим отношениям. На этом этапе важнейшей задачей эго является отпор, защита таких человеческих ценностей, как честность и преданность. Эго должно спросить, какое воздействие на мою повседневную жизнь окажет эта крайняя потусторонняя доктрина. Эго должно суметь отблагодарить, очеловечить безликие силы бессознательного с их буйной, иногда бесчеловечной натурой. Если отчаянно рвущаяся из вашего бессознательного установка разрушит вашу практическую жизнь, повредит вашим отношениям с семьей, причинит вам неприятности на работе или приведет вас к постоянной борьбе за господство, то вы имеете право и просто обязаны защищаться, предлагать этическую альтернативу. Вы можете сказать: «Слушай, существуют имеющие для меня очень большое значение определенные человеческие ценности. Я не собираюсь от них отказываться. Я не предам свою семью, любимых и друзей. Я не хочу принести всех и вся в жертву каким-то идеалам». Вы уже знаете, что ваш диалог должен быть диалогом равных. Это значит, что уважать говорящие с нами в активном воображении архетипы – это еще не все. Мы должны считать себя равными в нравственном смысле и, стало быть, способными занять этическую позицию, высказывать свое мнение. Только тогда у нас получится настоящий диалог. Мы не должны стремиться подавить собеседника, и в то же время мы не должны допустить того, чтобы он подавил нас. Отчаянная потребность в этическом чувстве на уровне эго проистекает из самой природы бессознательного. В определенном смысле бессознательное безнравственно, то есть оно озабочено выражением и реализацией мощных безликих лейтмотивов психической вселенной. Как и все остальные силы природы, любой архетип и любая сила бессознательного нравственно нейтральны. Сам по себе архетип не может очертить нравственные или этические границы того, о чем следует помнить, то есть о других ценностях. Этот внутренний голос должен быть поставлен в определенные рамки с целью достижения равновесия и улучшения, а не ухудшения жизни. Архетипы врываются в сознание со всей накопившейся в них энергией, словно дикие животные первобытных джунглей, и поэтому их вряд ли волнуют человеческие представления о честности, справедливости или нравственности. Они служат царству инстинкта. Для них имеет значение только служение природе, поддержание эволюции, воплощение всех архетипических тем в человеческой жизни. Но как именно это должно происходить, сколько вреда это может причинить и какие другие ценности могут быть растоптаны при этом продвижении вперед, грубые примитивные принципы не знают, что об этом следует думать. Первичные архетипы можно сравнить со львами, живущими в естественных условиях. Когда мы видим их в диком великолепии, они кажутся нам воплощением благородства. Но они также являются безликими силами природы. Каждый из них живет по своим правилам, подчиняется холодным и безнравственным законам природы, которые не включают в себя такие человеческие понятия, как жалость, доброта, любовь, честность, способность поставить себя на место жертвы. Многие архетипы, из которых состоит общий полный человеческий характер, проявляются как чистые, грубые инстинкты преследования, выживания, агрессии, защиты своей территории. Если посредством любви и нравственной ответственности привести их в соответствие с человеческими ценностями, они могут принести огромную пользу. Но если они будут доминировать в нас за счет человеческих чувств, то превратят нас в обыкновенных варваров. В любой личности, приходящей к нам в нашем активном воображении, есть определенная истина и определенная мудрость. Как правило, каждый образ несет ту мудрость, в которой мы нуждаемся, для того, чтобы компенсировать однобокость нашего эго и привычного нам взгляда на жизнь. Но чем больше внутренняя личность отождествляется с чистым архетипом, тем существует большая вероятность того, что она займет полярную точку зрения, представляющую ту крайность, которая находится за пределами человечности и здравого смысла. Стало быть, открывая дверь в бессознательное, мы прежде всего обязаны независимо и ясно мыслить. Мы должны слушать очень внимательно, чтобы расслышать слова истины в напыщенных, соблазнительных театральных речах внутренних голосов. Мы должны отблагодарить эту истину, сделав ее более цивилизованной, более чувствительной, более человечной, более терпимой, чтобы, интегрируя эту истину в обычную человеческую жизнь, мы не испепелили саму жизнь. И вы должны занять по отношению к этой истине свою индивидуальную этическую позицию. Фаза четвертая. Ритуалы. Воплотить свое активное воображение означает придать ему физическое качество, перевести его из абстрактного, бесплотного уровня в физическую земную жизнь. Четвертая фаза активного воображения очень похожа на четвертую фазу работы со снами. Это не случайно. Необходимо помнить следующий общий принцип. Каждый раз, когда вы занимаетесь любой формой внутренней работы и доводите ее до логического завершения, вы должны материализовать полученный результат. Вы либо отправляете физический ритуал, либо, если это возможно, делаете что-то, в результате чего интегрируется в ткань вашей повседневной жизни. Поскольку мы уже рассмотрели эту фазу в главе, посвященной работе со снами, то здесь мы уже не будем на ней особо задерживаться. Вступая в четвертую фазу, следует помнить об одной очень важной вещи. Вы не должны устраивать представление. На жаргоне психологов представление, если говорить простыми словами, означает попытку перенести в реальную жизнь внутренние скрытые конфликты и порывы. В крайних клинических случаях представление может принять форму насилия, которое актер направляет либо на самого себя, либо на других людей. Но большинство из нас каждый день устраивает небольшое представление, даже не осознавая этого. Например, человек пребывает в состоянии ужасного внутреннего конфликта по поводу решения, которое он не может себя заставить принять, и он срывает свою злость на жене, пытаясь разрешить этот конфликт посредством семейной ссоры. Активное воображение предоставляет для этого большие возможности, поскольку в нем задействовано так много фантазии. Если вышеупомянутый мужчина неосторожен, если во время своего активного воображения он спорит со своей анимой, то, закончив активное воображение, он тут же начнет спорить со своей женой. Он воспринял воображение буквально и постарается перенести его в реальную жизнь. Если в ходе четвертой фазы вы решите воплотить ваше воображение, то это не значит, что вы должны претворить вашу фантазию в жизнь в буквальном смысле этого слова. На самом деле, вы должны выделить из фантазии ее суть, смысл, послание или основной принцип и воплотить эту суть посредством отправления физического ритуала или интеграции ее в вашу повседневную жизнь. Если вы не поймете разницы между представлением и воплощением, то можете накликать на себя беду. Вы не должны воспринимать четвертую фазу активного воображения как разрешение на реализацию своих фантазий в их грубой, буквально понятой форме. Чтобы понять истинность этого принципа, я продемонстрирую его крайнее проявление. Например, я занимаюсь активным воображением и вижу себя древним воином, поражающим своих врагов мечом. Во внутреннем мире фехтование мечом имеет смысл, но совершенно очевидно, что я не могу воплотить это воображение буквально, раздобыть себе меч и опробовать его на раздражающих меня людях. Но если предмет активного воображения более близок к реалиям повседневной жизни, то провести черту между фантазией и жизнью становится труднее, и искушение устроить представление усиливается. По этой причине я настаиваю на том, что мы не должны использовать в активном воображении образы реальных конкретных людей. Вы не должны вызывать в воображении образ невесты, друга или сотрудника и заводить с ними беседу. Если вы это сделаете, то бессознательное будет оказывать на вас ужасное давление для того, чтобы, увидев этого человека, вы перевели ваше активное воображение в физическую плоскость. Вы невольно соедините уровень воображения с уровнем действительных ощущений. Вы начнете говорить или делать вещи, которые для других людей не будут иметь никакого смысла, они-то вашего сценария не читали. Если в вашем воображении появляется образ знакомого, то вы должны остановиться и изменить внешность образа. Вы можете сказать: «Слушай, я не знаю почему, но ты выглядишь точно так же, как парень с моей работы, который меня доводит до белого коленя. Поскольку я знаю, что ты – это моя внутренняя энергетическая система, пожалуйста, измени свою внешность. Я не хочу смешивать то, что происходит внутри меня, с реальным человеком». В этом случае внутренняя фигура почти всегда следует вашему пожеланию и меняет свою внешность. Тогда вы можете продолжать ваш диалог с чистой совестью, зная, что вы беседуете с частью своего «я», а не с посторонним человеческим существом. Есть еще одна причина, по которой не рекомендуется использовать в активном воображении образ какого-либо вашего знакомого из внешнего мира. Это занятие люди когда-то называли магией. Опыт человечества доказал, что все, совершаемое нами на уровне бессознательного, передается бессознательному окружающих нас людей и невольно воздействует на них. Даже если мы в физическом смысле находимся далеко от данного человека, все происходящее в наших фантазиях и воображении посылает вибрации в коллективное бессознательное, и бессознательное данного конкретного человека эти вибрации улавливает. Стало быть, если вы приводите в действие такое могучее орудие, как активное воображение, и в своем бессознательном сосредотачиваете всю энергию на образе конкретного человека, то эта энергия начинает воздействовать на данного индивидуума. Даже если у вас благие намерения, вы все равно пытаетесь манипулировать этим человеком, и вместе с тем вы не в состоянии контролировать развитие начатого вами процесса. Вы не можете предсказать последствия ваших действий. Этот человек начнет чувствовать смутное волнение на уровне бессознательного и, сам не зная почему, изменит свое отношение к вам. По той же самой причине не рекомендуется активно фантазировать на тему данного человека. Мало того, что как любая пассивная фантазия – это занятие совершенно бесполезное, но оно еще и окажет плохое воздействие на этого человека, на вас и ваши взаимоотношения. Если нас против нашей воли постоянно преследует чрезвычайно яркая фантазия по поводу какого-то конкретного человека, то мы можем рассердиться и своей фантазией сказать этому человеку, чтобы он от нас отстал. Нам может доставить огромное удовольствие насмешничать над этим человеком, чтобы поставить его в неловкое положение. Или мы можем влюбиться в этого человека и целый день фантазировать о том, как мы будем за ним ухаживать, как будут развиваться события, и как вся наша последующая жизнь превратится в волнующий страстный сон. Во-первых, как и в случае с активным воображением, постоянное присутствие в вашем мозгу фантазии на тему какого-то конкретного человека неизбежно воздействует на бессознательное этого человека. Во-вторых, чрезмерная увлеченность этой фантазией окажет плохое воздействие и на вас, поскольку вы зациклитесь на определенном отношении к этому человеку. Постоянное повторение одной и той же фантазии приведет к тому, что вы привыкнете воспринимать этого человека и реагировать на него только каким-то определенным образом. А такой произвольный подход может быть совершенно неуместным в объективной реальной действительности. Следовательно, если у вас возникло сильное внутреннее чувство по отношению к какому-то внешнему человеку, то вне зависимости от того, положительное это чувство или отрицательное, вам лучше всего будет начать выполнять внутреннюю работу, чтобы выяснить, что именно творится внутри вас. И если вам есть что сказать этому реальному индивидууму, то лучше всего будет сказать это ему непосредственно, руководствуясь, разумеется, здравым смыслом и вежливостью. Не используйте в вашем активном воображении или потоке фантазии образ этого человека и ни в коем случае не воспринимайте ваше воображение как руководство к действию. Четвертая фаза активного воображения – это палка о двух концах. Эта фаза необходима, но ей следует пользоваться правильно, ибо в противном случае она может принести больше вреда, чем пользы. На этой стадии от нас потребуется весь наш разум и весь наш здравый смысл. Мы должны сделать что-то реальное, но мы не должны устраивать представления, проецировать наше воображение на внешних людей, что-либо от них требовать или проявлять к ним грубость. И, наконец, четвертая фаза неотделима от третьей, заключающейся в привнесении этического элемента, ибо во всех действиях вашим поводырем и сдерживающим фактором должно быть ваше нравственное чувство.